Очистите воздух. Существует связь между качеством воздуха, которым вы дышите, и качеством вашего сна. Загрязненный воздух, особенно ночью, может снизить эффективность сна. Он раздражает ваши дыхательные пути, вызывает аллергию и заложенность носа, что снижает способность организма дышать глубоко и ритмично, расслабляться и получать кислород. Одна из причин связи между загрязнением воздуха и ночным апноэ. Исследователи также считают, что частицы воздуха могут попасть в кровоток и повлиять на регуляцию сна в головном мозге, хотя эта гипотеза еще находится на стадии поиска взаимосвязи, а не установления причины и следствия. Мы знаем, что качество воздуха значительно влияет на наше здоровье и сон. Исследования показали, что воздух в помещении может быть в 2-5 раз грязнее, чем снаружи. Бытовые чистящие средства, косметика и газообразные выделения от таких предметов, как ковровые покрытия, постельное белье и мебель, также известные как летучие органические вещества или LOV, все они содержат переносимые по воздуху химические вещества, которые загрязняют нашу непосредственную окружающую среду. Чтобы быть уверенным, что вы получаете максимальную пользу от ночного сна, постарайтесь очистить воздух от токсинов. Как можно чаще проветривайте комнату. Заведите растения, фильтрующие воздух. Комнатные растения могут поглощать загрязняющие вещества, включая LOV через листья и корни. Купите качественный очиститель воздуха. Выберите такой, который устраняет более 99% переносимых по воздуху веществ крупнее 0,3 микромикрона. Пользуйтесь увлажнителем. Это не удалит токсины, но улучшит качество воздуха и повысит его влажность, что поможет увеличить количество полезных ионных элементов. Подробнее об этом ниже. Увлажнитель также поможет вам лучше дышать ночью, снизит вероятность простуды или других вирусных заболеваний, а также позволит просыпаться утром с меньшим ощущением сухости. В первую очередь избегайте токсинов. Выбирайте постельное белье и другой текстиль для спальни, шторы и коврики из натуральных волокон, а также мебель из натуральных материалов. Дерево или металл вместо пластика или ДСП комбинированной древесины. И нетоксичные чистящие средства без синтетических ароматизаторов. Чистое горение. Свечи – отличный источник теплого успокаивающего света, который не сбивает ваш ритм. Но свечи создаются по-разному. Многие из них при сгорании выделяют ряд химических веществ, которые могут усугубить респираторные заболевания и вызвать другие проблемы со здоровьем. Парафиновые воски при сгорании выделяют большое количество токсинов, даже если относятся к высшему сорту. А синтетические ароматизаторы являются известными аллергенами и могут содержать фталаты – химические вещества, которые могут влиять на работу гормонов и приводить к эндокринному нарушению. Покупайте свечи, которые на 100% состоят из сои или пчелиного воска и изготовлены с использованием натуральных эфирных масел. Или совсем откажитесь от ароматизаторов. Свечи из пчелиного воска имеют приятный, тонкий запах меда. Ионовый человек. Свежий воздух полезен не только потому, что снабжает клетки кислородом. Вдыхая его, мы также получаем заряженные ионы, которые взбадривают наши клетки. По сути, они создают электрический ток, который позволяет нервной системе посылать сигналы по телу, влияя на то, как мы двигаемся, думаем, чувствуем и спим. Нарушение этого тока может привести к нарушению коммуникационной цепочки и, в конечном итоге, к болезни. Активные ионы – также помогают очищать воздух, окисляя плесень, грибки, паразитов и токсичные химические газы. Они также связывают пыль, пыльцо и шерсть домашних животных, собирая их в более крупные частицы, которые легче фильтровать. Движение и влага усиливают ионный заряд. Вспомните, как бодро вы чувствуете себя, просто подышав возле океана, реки, водопада и в горах. Но если воздух перестает двигаться, он застаивается, и ионы начинают терять свой заряд. Однако вы легко можете заставить воздух снова двигаться, открыв окно или включив вентилятор. Это все, что вам нужно сделать. Также можно купить ионизатор воздуха, особенно актуальный в зимние месяцы, когда получить постоянный приток свежего воздуха труднее.